Однако надо было решиться, и так как молодой человек упорно стоял на своем, родители вынуждены были уступить и согласиться с его желанием, каковы бы ни были последствия. Граф сохранил при дворе несколько друзей. Среди них был и герцог де Бельгард, пользовавшийся большим расположением короля Людовика XIII, прозванного при жизни Справедливым. Граф де Бармон был также дружен с герцогом де Перноном, произведенным в адмиралы в 1587 году. Но графу не хотелось обращаться к нему из-за слухов, распространившихся после убийства Генриха IV. Однако в таких важных обстоятельствах понял, что он должен заставить умолкнуть свои чувства, и, отправив письмо герцогу де Бельгарту, написал другое герцогу де Пернону, который в то время был губернатором Гвианы. Ответы не заставили себя ждать. Старые друзья не забыли графа де Бармона и поспешили употребить свое влияние, чтобы услужить ему. Герцог де Пернон, находившийся благодаря адмиральскому званию в лучшем положении в деле помощи молодому человеку, писал, что с радостью берется выдвинуть его в высший свет. Это было в начале 1631 года. Луи де Бармону исполнилось 15 лет. Высокого роста, с гордым и надменным видом, одаренный редкой силой и большой ловкостью, молодой человек казался старше своих лет. С живейшей радостью узнал он, что его желание исполнилось, и что больше нет никаких препятствий для поступления во флот. В письме герцог де Пренон просил графа прислать сына в Бордо как можно скорее, чтобы он немедленно мог определить его на военное судно постигать азы морской службы. Получив письмо, молодой человек с трудом вырвался из объятий матери, почтительно простился с отцом и на хорошей лошади в сопровождении доверенного слуги уже ехал по дороге в Бордо. Флот долгое время находился в пренебрежении во Франции, и в средние века морское дело было полностью предоставлено частным лицам. Правительство не интересовалось им, в отличие от других континентальных государств, которые приобрели, если не превосходство, то, по крайней мере, некоторое влияние на морях. Так, в царствование Франциска I арматор из Дьеппа Анго, у которого португальцы отняли судно, с позволения короля, не имевшего возможности оказать ему поддержку, снарядил целый флот за свой счет. Он блокировал Лиссабонский порт, прекратив враждебные действия только тогда, когда заставил португальцев направить во Францию посланников просить мира у короля. С открытием нового света и не менее важным открытием мыса Доброй Надежды характер мореплавания становился оживленным. Оно стало охватывать все большие территории. Это заставило французскую корону осознать необходимость создания военного флота для защиты торговых судов от нападения пиратов. Только в царствовании Людовика XIII эта мысль начала приводиться в исполнение. Кардинал де Ришелье, чей ум охватывал широчайшие области и которого английский флот заставил пережить немало неприятных минут во время продолжительной осады Ла-Рошели, издал несколько указов и основал школу навигации для воспитания молодых дворян, желавших служить во флоте. Франция обязана этому великому министру первой мыслью о военном флоте, которому суждено было бороться на море с испанцами и голландцами, а в царствовании Людовика XIV приобрести огромное значение и поколебать на время могущество Англии. В эту-то школу, основанную Ришелье, и поступил Викон де Бармон благодаря влиянию герцога де Пернона. Старый герцог сдержал слово, данное своему товарищу по оружию. Он не переставал покровительствовать молодому человеку. Это, впрочем, было для него легко, так как виконт выказывал необыкновенные и весьма редкие в то время способности в деле освоения избранной им профессии. В 1641 году он был уже капитаном и командиром 26-пушечного фрегата. К несчастью, ни старый граф де Бармон, ни жена его не могли насладиться успехами сына и новыми перспективами, открывшимися для их дома. Они умерли. Один вскоре после другого, оставив молодого человека сиротой в 22 года. Луи, истинно любивший своих родителей, оплакал их, особенно горюя о матери, которая всегда была добра и нежна к нему. Но так как за несколько лет он привык жить один и полагаться только на самого себя, эта потеря была для него менее чувствительна и менее горестна, чем если бы он никогда не оставлял родительского крова. Оставшись теперь единственным представителем своего рода, он стал серьезно смотреть на жизнь и удвоил усилий, чтобы вернуть былую славу имени, которое благодаря его рвению уже начинало сиять новым блеском. Герцог Депернон был еще жив, но забытый больной старик, давно поссорившийся с кардиналом Ришелье, не имел никакого влияния и ничего не мог сделать для того, кому он так горячо покровительствовал. Но граф не терял бодрости духа. Дворянство не любило морскую службу, хорошие морские офицеры были редки, поэтому де Бармон думал, что, не вмешиваясь в политические интриги, он проложит себе путь наверх. Случай, который невозможно было предвидеть, разрушил его честолюбивые планы и навсегда погубил карьеру. Вот как это случилось. Граф де Бармон командовал Эрегоной, 26-пушечным фрегатом, и после продолжительного плавания у алжирских берегов, защищая французские торговые суда от варварийских пиратов, вошел в Гибралтарский пролив, чтобы потом выйти в океан и возвратиться в Брест. Варварийские пираты создали в начале XVI века на Средиземноморском побережье Северной Африки пиратское государство, в течение трех веков терзавшее средиземноморскую навигацию и торговлю. Но в ту минуту, когда он входил в пролив, его вдруг застиг встречный ветер. После отчаянных попыток продолжить путь, он был вынужден лавировать несколько часов и, наконец, укрыться в гавани города Альхесираса на испанском берегу. Зная по опыту, что только через 3-4 дня ветер позволит пересечь пролив, он приказал спустить лодку и отправился на берег. Город Альхесирас очень древний, был невелик, плохо выстроен и малонаселен. Только когда англичане овладели Гибралтаром, находившимся по другую сторону бухты, испанцы поняли важность Альхесираса и превратили его в образцовый порт. У графа не было никакой другой причины ехать в Альхесирас, кроме свойственного морякам любопытства. Торговые связи тогда еще не были налажены так хорошо, как теперь. Правительство не посылали в иностранные порты консулов, чтобы защищать торговые операции своих соотечественников. Военные суда, которые случай приводил в какое-либо место, должны были оказывать поддержку находящимся там торговцам из родной страны, интересы которых ущемлялись. Отдав приказание шлюпке прибыть за ним на закате солнца, капитан в сопровождении матроса по имени Мигель, которому он был очень привязан и который сопровождал его повсюду, отправился по извилистым улицам Альхесираса с любопытством, осматривая все, что представлялось его глазам. Этот Мигель, о котором нам часто придется говорить впоследствии, был огромного роста, малый, лет 30, с умным лицом, питавший к своему капитану безграничную преданность. 4 года назад граф спас его с риском для своей собственной жизни. Он бросился на лодке в открытое море в ужасную погоду, чтобы помочь Мигелю, когда тот упал с мачты, поправляя зацепившиеся снасти. С тех пор Мигель не расставался с графом. Родившись в окрестностях По, на родине Генриха IV, он, подобно королю-соотечественнику, был весел, насмешлив и слегка скептичен.